Прежде чем продолжать наш рассказ, мы желали сообщить нашим читателям эту краткую историческую заметку, необходимую нам, чтобы разъяснить себе многое впоследствии. Молодому королю, как нам известно, было назначено в маленькой душистой записке свидание на следующий вечер в монастырском саду Санта-Мадре, и он последовал этому приглашению с аккуратностью, достойную более важного дела. Когда наступила ночь, и он незаметно мог совершить свое посещение, Франциско де Ассизи отправился в Доминиканский монастырь на улицу Фобурго, нетерпеливо позвонил и с бьющимся сердцем прислушался к шагам брата-привратника. Наконец отворилась маленькая крепкая дверь. Монах, по-видимому, знал, что было нужно де Ассизи в Санта-Мадре, потому что молча взял его за руку и повел к колоннаде, оттуда в монастырский сад. Дойдя до ступеней, спускавшихся в сад, он удалился и оставил короля одного. Темные силуэты низеньких миндальных деревьев и пальм казались ему какими-то непонятными, зловещими существами, а отдельные кустарники — ползущими по земле людьми. Это впечатление делалось еще неприятнее от воспоминания о хрустальном зале и от сознания, что он был один. Он должен был собраться с духом и бодрее пойти по аллеям сада, чтобы не поддаться искушению позвать назад привратника, шаги которого раздавались по колоннаде. Наконец, над монастырем взошла луна, и хотя слабо и бледно, но все же осветила неприятную окрестность своим мерцанием. Он осторожно шел вперед, прислушиваясь и оглядываясь. Вдруг какая-то человеческая фигура обогнула густую рощу из алоэ и приблизилась к нему. Франциско остановился, чтобы рассмотреть ее. «Монахиня», — пробормотал он, — «клянусь всеми святыми, это моя Юлия!» «Добрый вечер, Ваше Величество!» — прошептала Ая. «Прекраснейшая из женщин! Одна ли ты?» «Можем ли мы поговорить без свидетелей?» — спросил Франциско де Ассизи умоляющим голосом. «Давно я жду той минуты, когда опять могу назвать тебя своею, божественная Юлия!» «Милостивый король, вы говорите с монахиней, которая отреклась от всей мирской суеты, от всех воспоминаний, всех страстей и от своей любви. Вы говорите с сестрой Патрочинио, милостивый король, а не с вашей Юлией, которая когда-то называлась графиней Генуэзской. Я знаю все, Юлия. Сжалься надо мной, оставь свою холодность, постригайся в монахини, называй себя сестрой Патрочинио, но не запрещай мне любить тебя, не отказывайся принадлежать мне. Вы слишком поспешны, Ваше Величество, а я уж думала, что вам невозможно будет даже прийти поговорить сегодня ночью с той, которую вы прежде называли своей Юлией, и которую я до сих пор так называю и люблю еще нежнее, пламеннее после долгой нашей разлуки. Милостивый король, вы женаты. Лишь сутки тому назад праздновали вы свою первую брачную ночь, — шептала Ая с каким-то страшным выражением. — Губы мои еще ни разу не прикоснулись к королеве Юлия. Я принадлежу одной только тебе! — торжествующая улыбка появилась на лице прекрасной монахини. — Странно,